400 лет астроном Иоганн Кеплер 1571-1630 годы в романе «Утопии» рассказывал о регулярных полетах на соседние с Землей планеты. Наконец, Жюль Верн в одном из фантастических романов повествует о трех американцах из Флориды, выстреленных из пушки на Луну. И вот в 1969 году фантастика вчерашнего дня превратилась в свершившийся факт. До полета человека на Луну многие считали это абсолютно невозможным. Теперь же их мнение внезапно изменилось на диаметрально противоположное. Сейчас они убеждены, что ничего невозможного нет. Освоение Вселенной началось. Правда, если представить ее размеры, то наши первые попытки проникновения в космос больше напоминают прыжки блох, когда космические корабли смогут углубляться в космические просторы, их экипажи, быть может, встретятся с инопланетянами, которые, что вполне возможно, обогнали нас в своем развитии. Знают ли они что-либо о нашей Земле? Много ли времени прошло с их последнего посещения Земли? В декабре 1968 года люди впервые увидели на экранах телевизоров Землю, снятую из космоса. Начало космических полетов знаменует собой и вторжение космических далей в человеческую жизнь. Человек Земли стал теперь чувствовать себя среди мироздания еще более одиноким, чем раньше. Может быть, именно поэтому он стремится найти себе подобных во Вселенной. Уловка Деникина. «Назад к звездам» — так называется вторая книга Деникина, которая увидела свет спустя год после поразительного успеха его «Воспоминания о будущем», и в которой он обещал представить новые аргументы в подтверждение невероятного. «Назад?» — вопрошает он во вступлении к ней. «Но разве мы пришли со звезд?» Потребность в мире, жажда бессмертия, тяга к звездам — все это так присуще человеку, который с давних времен стремится найти пути решения этих проблем. Естественно ли это глубоко укоренившееся в человеке стремление? Имеем ли мы здесь дело лишь человеческими желаниями, или за этим стремлением, тоской по звездам, кроется нечто совсем иное? Я уверен, что стремление к звездам сохраняется в нас как наследие, дарованное богами. В нас одновременно сосуществует воспоминание о земных предках и воспоминание о наставниках из космоса. Возникновение человеческого разума в результате длительной эволюции вызывает у меня сомнения. Слишком уж внезапно возник этот феномен. Я полагаю, что разум был дарован нашим предкам богами, которые, конечно, располагали знаниями, позволившими быстро осуществить этот процесс. Разумеется, мы вряд ли найдем доказательства сказанному, если удовлетворимся обычными методами изучения прошлого нашей планеты. В этом случае мы лишь преуспеваем в расширении существующей коллекции реликтов человека и животных. Каждая из таких находок, пронумерованная и выставленная в музее, будет заботливо сохраняться. Однако это не приблизит нас к существу проблемы, суть которой, как я убежден, состоит в ответе на вопрос вопросов. Когда и благодаря чему наши предки стали разумными? В этой книге я пытаюсь представить новые аргументы в пользу высказанного мной взгляда. Необходимо заставить себя глубже и спокойнее разобраться в прошлом и настоящем человечества. Мы упустили слишком много времени, не пытаясь исследовать наше древнее прошлое, смелым полетом фантазии. Конечно, окончательные доказательства не удастся получить при жизни одного поколения, но стена, отделяющая сегодня фантазию от действительности, станет не столь крепкой. Я надеюсь внести в это свой вклад, пробуравливая стену своими все новыми и новыми неугомонными вопросами. Быть может, мне повезет. Быть может, на вопросы поставить.